3. В Архангельске пахло отсыревшим деревом. Весь город был деревянный, не то что Петербург. Это напомнило Грише Турень. На дорогах сверкали лужи, сугробы рыхло оседали у заборов, и зеленая, как Агейкино стеклышко, трава смело пробивалась в проталинах. Гавань же, однако, была наглухо скована белым, отражающим солнечное сияние льдом, и в этот лед там и тут вмерзли торговые суда. А среди них, у самого причала, и брик Артемида. По сравнению с другими судами, Артемида казалась вовсе даже небольшой. Издалека глянешь — этакая игрушка с двумя мачтами. Но когда Гриша оказался на палубе, он задрал голову и уронил шапку. Понятно стало, что грот-мачта не ниже колокольни Михаила Архангельской церкви, которая рядом с Ляминской улицей в Турени. Да и передняя, фок-мачта, немногим меньше. Матросы перекатывали бочки и разбирали тюки, сложенные между небольших чугунных пушек. Гриша впервые так близко увидел настоящие пушки и уважительно погладил холодный металл. Гриша еще в прошлом году прочитал книгу с мифами Древней Греции, и в названии брига для него не было загадки. Одна из богинь Лады, Артемида-охотница. Ее фигура, вырезанная из коричневого дерева, была укреплена под бушпритом брига, небольшая, ростом с Гришу. От пояса до пяток закутанная в хитон со складками. Левой рукой она прижимала к боку лук с пучком стрел, а правой обнимала за шею прильнувшего к ней оленя. По правде говоря, богине это не очень понравилось Грише. «Деревяшка, вот и все», — подумал он. Олень и тот казался более живым. «Ну да ладно, все равно, настоящая корабельная фигура». Поселились в гостинице главного постоялого двора, большущего бревенчатого здания с хитрой резьбой. Гриша сразу вспомнил соседа Кондрата Алексеевича Лукова. Тот свои деревянные узоры готовил не хуже здешних мастеров. В номерах и на лестницах, как и повсюду в городе, пахло деревом. Потянулись дни ожидания. Солнечная теплая погода сменялась неожиданными сырыми метелями. Гулять по городу было неинтересно, смотреть особо нечего. Капитан с рассвета до темноты был занят на бриге, а дни становились все длиннее, миновало равноденствие. Доктор что-то писал все время в своей комнате, хотя порой и тратил время на беседы с Гришей. Он принес мальчику откуда-то растрепанную книжку «Путешествие на бриге Рюрик флота капитана-лейтенанта Отто Коцебу», и Гриша читал часами, улегшись животом на гостиничное одеяло. Он выяснил, что Рюрик и Артемида — похожие суда, только Рюрик даже чуть поменьше. Длиной не достигал сотни футов, а осадкой был чуть больше сажени. Команда у него была меньше 40 человек, а на Артемиде полсотни. А вообще-то, Гриша это знал, на военных бригах полагалось по полному счету служить не менее чем 100 человеком. Больше сотни было, например, на героическом бриге «Меркурий», который на Черном море вздумали захватить два громадных турецких корабля, да получили от русских крепкого перца. Но да в плаваниях, где опасности военных схваток почти нет, много народу ни к чему, только лишний расход на провиант. А правда ли опасности не было? Приходили известия, что Днепр блокировал заливы, и на подходе еще и французы. Правда, у Белого моря противника пока не наблюдали. Видимо, враг думал, что лед еще не скоро пустит его к Архангельску, а русских держат там крепче пушек. Здесь автор повести должен сделать оговорку. Прежде всего напомнить, что это сказка. Или почти сказка. Правда, без драконов, принцесс, эльфов и магов, но все-таки... И на основе этой сказочности автор вправе сделать некоторые допущения. Без них невозможно объяснить, как в первые дни мая из Архангельского порта смогло выйти и пересечь Белое море маленькое парусное судно. Обычно в эту пору там стоят ледяные поля. В нынешние времена с ними легко разделываются ледоколы, и порт работает круглый год. А весной 1854 года... Друзья автора, опытные моряки, говорили ему, что это невозможно. Ну, разве что не бывала теплая весна или какие-то отклонения в природе. В общем, То ли теплые ветры двинули льды и образовали в них разводья, то ли течение Гольфштрем, идя навстречу решению российского государя, заплеснуло к Архангельску свою струю. Но появились в ледяных полях проходы. И по этим проходам, на буксире у тяжелых грибных вельботов, отодвигая великанскими своими веслами, были и такие, подступающие льдины, брик Артемида выбрался на чистую воду, где Гольфштрем уже являл свою силу и не давал царствовать льдам. Поставили нижние паруса, марсели и стакселя. Судно взяло ветер, а Гриша Булатов, не успев порадоваться началу плавания, свалился с непонятной хворью.